Глава 35. Звон металла. Сирина не помнила, как оказалась во дворце, шагая в бальный зал. На пути ей никто не повстречался. Большие двери, что вели в зал, охраняли стражи. «Он ждет вас», — громко произнес один из них, а потом королевская стража пропустила девушку в бальный зал, который горел серебром. В самом центре стоял сервированный стол на две персоны с вазой в центре. Люстры горели золотым огнем, освещая это волшебное место. Сирина мелкими шагами направилась к столу, но стоило ей услышать чужие шаги, она замерла на месте. «Я думал, ты не придешь», — с неким облегчением произнес человек за ее спиной. Она узнала любимый голос. «Это тебе», — произнес Гай, протягивая ей цветок. Сирина улыбнулась, принимая розу. Ее запах был волшебным не меньше, чем вся эта обстановка. Ревенс позволил девушке взять его за локоть, а после он сопроводил ее к столу. «Я обещал тебе свидание», — улыбнулся мужчина, помогая присесть девушке. «Наслаждайся вечером». Ревенс сел напротив нее, а затем принялся разливать белое вино. Сирина поставила розу в вазу. Через 5 минут в зале появился слуга, что принес еду. Сирина смотрела на Ревенса с удивлением, не веря своим глазам. Гай поднял бокал и произнес тост. «Спасибо судьбе, что свела нас с тобой». Сирина повторила его действие с улыбкой. После раздался звон бокалов. Девушка сделала небольшой глоток. Неожиданно заиграла музыка. Гайнер поднялся и подошел к ней со словами: «Подаришь мне танец?» Прорицательница согласилась, принимая его руку. Гай приобнял ее за талию, а второй рукой взял женскую ладонь в свою. Сирина тонула в его глазах, а он благодарил судьбу за их встречу. Они танцевали, позабыв обо всем на свете. Весь мир мог катиться к чертям, им было плевать на него. Молодые люди любили друг друга и были счастливы. «Ты прекрасна», — прошептал ей на ушко Гай, когда они остановились, а потом его губы коснулись ее. Сирина забыла, как дышать, а через миг и свое собственное имя. Ревенс нежно держал ее, целуя любимые губы. Она запустила свои руки ему в белоснежные волосы, наслаждаясь их шелковистостью. «Я люблю тебя», — прошептала девушка, прерывая поцелуй. «Я тебя тоже», — улыбаясь, ответил Гай. «Ужин стынет. Прошу к столу». Сирина кивнула головой, и они вдвоем вновь присели за стол. «И давно ты это спланировал?» — спросила она, накладывая себе в тарелку салат. «Сразу после свадебной церемонии короля и королевы», — признался Ревенс. «Ричард и Даниэла еще месяц будут путешествовать, так что весь дворец наш». Глаза девушки стали больше, когда она услышала знакомое имя. «Ты сказал Даниэла?» Гай посмотрел на нее и медленно кивнул, убирая нож в сторону. «Да, жена короля Орфея, которая выиграла отбор. Я же рассказывал тебе про нее. Ты что, забыла?» Сирина задумалась. Происходящее сейчас показалось ей нереальным, ведь Даниэла Гивенс все еще не прошла отбор. Гай смотрел на нее обеспокоенно. «Нет, подожди», — пробормотала она, поднимая свои ладони на уровень глаз. На них была кровь, еще теплая, чужая. У нее на коленях умирал Ревенс. Все это случилось в короткий миг. Дворцовые стены исчезли вихрем, став дымом. Она находилась на улице вблизи дворца, а на ее глазах в Гае медленно угасала жизнь. «Нет!» — закричала девушка, притягивая к себе умирающего. «Ты не можешь бросить меня!» — прошептала Сирина, которая роняла слезы. Молодой человек был бледным и тяжело дышал. Своей окровавленной рукой он коснулся ее щеки и прохрипел едва слышно: «Я найду тебя в другой жизни». Его взгляд окаменел, а сердце перестало биться. Крик вновь вырвался из девичьих уст, прежде чем Сирина поняла это. Боль в ее душе была ужасно большой. Она все еще прижимала холодное мужское тело к своей груди, чувствуя пустоту и ненависть к судьбе и богам, пока на ее плечо кто-то не положил руку. «Все в порядке?» — спросил Бестал Ганс, хмуря брови. «Что?» — не поняла прорицательница, моргая. Молодой человек смотрел на нее и ждал ответа на свой вопрос. Девушка осмотрелась вокруг и вспомнила, что сейчас находилась в гильдии убийц, а ее путь лежал в комнату подруги. Она шла туда из кабинета отца Дэнни. «Это было видение, я прав?» — снова спросил бес, не отрывая от нее свой взгляд. «Да», — согласилась прорицательница, — «но оно не сбудется. Я лично позабочусь об этом». С этими словами она посмотрела на свои чистые ладони, которые все еще казались грязными. Она помнила ту кровь, что принадлежала Гаю, ее цвет и металлический запах. У Сирины тут же появилось дикое желание помыть ладони несколько раз. Ганс пожал плечами, не совсем понимая, о чем твердит подруга Дэнни. Она всегда оказалась ему чудаковатой, как и все прорицатели. «Если у тебя все хорошо, то я пошел. А то мне еще нужно зайти к Анире и Диего». «У меня все отлично», — заверила его черноволосая девушка. «Ступай спокойно», — сказала она и пошла дальше, вспоминая путь до комнаты Даниэлы. Сирина часто бывала в гильдии убийц из-за приказов и просьб Агаты, которая готовила ее на свое место. Ганс не последовал за ней, что было девушке только на руку. Она дошла до комнаты дочери Орлона без происшествий и, достав конверт из кармана, подкинула его под дверь. Прорицательница была уверена в том, что Гивенс найдет и прочтет ее послание. Время близилось к 10. Собрание убийц шло уже больше часа, когда в гильдию вбежал один из шавок Орлона. Он сообщил главе гильдии убийц, что король со своими людьми покинул дворец. Дэнни вся извелась, ожидая, что Ричард снова придет к ней на разговор. Но болтливые стражники, что стояли возле дверей и охраняли ее, слишком громко вели свою беседу. Из их разговора Элла поняла одно — короля не было во дворце, как и Гая Ревенса. Они уехали несколько минут назад. Внутренний голос твердил, что здесь что-то не так. Девушка прижалась ухом к двери, чтобы лучше слышать разговор. Как раз было время смены караула во всем дворце. «А вы разве не должны были поехать с его величеством?» — спросил один из стражников других мужчин, которые, по всей видимости, пришли на смену им. «В гильдии убийц?» — со смехом переспросил кто-то из пришедших. Она вздрогнула, осознав, что король шел на гильдию и на ее людей, с которыми девушка выросла и прожила всю жизнь. А ведь там сейчас были все — отец, бес, Глейд и другие. «Нет уж, мы слишком сильные для них». Смех эхом прошелся по коридору. Дэнни закатила глаза, слушая их разговор. «Нас не взяли», — пояснил другой. «Гай сказал, что за девушкой нужен глаз да глаз. Боится, что сбежит». «Правильно, что боится», — прошептала себе под нос Гивенс, соображая, как быть. «Они надеются взять главу гильдии и королеву убийц». Эти слова были последними, которые она услышала, ведь потом подбежала к своей гардеробной. Девушка быстро достала из самого дальнего угла припрятанный мешок с более удобными вещами, чем платье. На то, чтобы переодеться, ушло меньше 5 минут. Теперь на ней были черные штаны, заправленные в сапоги по щиколотку, под плащом простая майка, а на шее все еще висел амулет, что скрывал метку прирожденной убийцы. Волосы Элла убрала в высокий хвост, а на пояс повесила ножны с ножом. Другого, более внушительного оружия у нее с собой не было. Перед тем, как уйти через окно, Гивенс пододвинула к двери тумбу и сверху поставила стул, подпирая ручки. Только после этого она кинулась к окну, наплевав на будущие новые порезы на ладонях. Элла знала, что руки снова будут гореть от шипов, но гильдия и те, кто был дорог ее сердцу, находились в опасности. Даниэла чувствовала, что ночь будет веселой. Схватившись за стебли лозы, Дэнни сжала зубы и начала спускаться вниз. Ей повезло, что рядом не было уличных караульных. Гивенс почти спустилась вниз, когда из ее окна показалась мужская голова. «Вот она!» — закричал стражник. «Бегом за ней! Поймать!» Ноги коснулись земли, когда рядом показался второй стражник. Сразу после Даниэла бросилась бежать в сторону забора. Она залезла на дерево, не обращая внимания на новые порезы на руках от сухих веток. А потом перебралась на забор и увидела погоню на хвосте. Оказавшись на другой стороне, Дэнни больно ударилась коленом, но лишь сильнее сжала зубы. «Быстрее домой! Домой!» — кричал внутренний голос, когда она продолжила бежать. Элла должна была предупредить и спасти отца, беса и остальных. Она была королевой убийц, а гильдия — ее домом. Орлон мог гордиться ее силой воли. Однако Дэнни думала о гильдии, на которую шел Ричард. Девушка знала, что молодой король Орфея всегда хотел их всех переловить. Добежав до знакомой улицы, она, наконец, спустилась вниз. Вокруг была тишина, и это напрягало, пока до ее ушей не донесся звон металла, что шел из переулка, который вел в гильдию убийц. Никто не знал, как эта ночь изменит судьбу каждого. Никто, кроме Сирины.